20. Ходжес вновь едет через весь город, включает радио, ищет хороший рок-н-ролл. На БАМ-100 находит группу The Neck, исполняющую «Мою Шарону», и прибавляет громкость. Когда песня заканчивается, диджей предупреждает о мощном буране, который движется со стороны скалистых гор. Ходжес не слушает. Он думает о Брейди и о том, как впервые увидел эти записи. Их раздавал библиотечный Эл. Какая у него была фамилия? Ходжес вспомнить не может. Да и знал ли он ее вообще? Он подъезжает к «Черной овце», заходит. Норма Уилмер уже сидит за столиком в глубине, подальше от шумной компании бизнесменов у стойки, которые орут и хлопают стоящих рядом по спинам, угощая друг друга. Норма сменила униформу медсестры на темно-зеленый брючный костюм и туфли на низком каблуке. Перед ней уже стоит стакан. «Вроде бы его полагалось покупать мне», — говорит Ходжес, садясь напротив Нормы. «Не волнуйтесь», — отвечает она. «Мне все записывают на счет, который вы и оплатите». «Разумеется». «Бобина не сможет уволить или куда-то перевести меня, если кто-то нас здесь увидит, но создать мне проблемы у него получится. Впрочем, я могу создать проблемы ему». «Правда?» «Правда. Я думаю, он экспериментировал с вашим давним знакомцем Брейди Хартсфилдом. Скармливал ему бог знает какие таблетки. Что-то колол. Витамины, по его словам». Ходжес в изумлении таращится на нее. «И как долго это продолжалось?» «Годы. Это одна из причин, заставивших Бекки Хелмингтон перевестись. Не хотела оказаться крайней, если Бобина даст Брейди не тот витамин и убьет его». Подходит официантка. Ходжес заказывает колу со вкусом вишни. Норма фыркает. «Кола? Неужели? Вы вроде бы уже большой мальчик». «По части выпивки я расплескал больше, чем вы выпили, дорогая», — отвечает Ходжес. «Зачем бы Бина это делал?» Она пожимает плечами. «Понятия не имею. Но он не первый, кто экспериментировал с отбросами общества, на которых всем наплевать. Слышали про исследование сифилиса в Таскиге? Правительство Соединенных Штатов использовало 400 чернокожих вместо лабораторных крыс. Эксперимент продолжался 40 лет, и, насколько я знаю, ни один из них не въехал на автомобиле в толпу людей». Она криво улыбается, глядя на Ходжеса. «Копните Бобину. Выведите на чистую воду. Рискните». «Меня интересует Хартсфилд, но, исходя из ваших слов, я не удивлюсь, если Бобину окажется замешанным в эту историю». «Так выпьем за то, чтобы оказался». Она чуть растягивает слова, и Ходжес догадывается, что это не первый ее стакан. Он, в конце концов, детектив опытный. Когда официантка приносит колу, стакан Нормы уже пуст, и она поднимает его. «Я выпью еще, а поскольку этот господин платит, налейте двойную порцию». Официантка берет стакан и уходит. Норма вновь поворачивается к Ходжесу. «Вы говорили, что у вас вопросы? Задавайте, пока я могу на них отвечать. Рот у меня уже начал неметь, и скоро губы перестанут шевелиться». «Кто внесен в список посетителей Брейди?» Норма недоуменно хмурится. «Список посетителей? Вы шутите? Кто сказал вам про список посетителей?» «Покойная Рут Скапелли. Сразу после того, как ее назначили старшей медсестрой. Я предложил ей 50 баксов в месяц за то, чтобы она сообщала мне о слухах, которые его касались. Такая договоренность была у меня с Бекки. Но Скапелли повела себя так, будто я отлил на ее туфли. И сказала: вас даже нет в списке посетителей». «Ха! И сегодня Бобина сказал...» «Какую-то чушь насчет прокуратуры. Я слышала. Присутствовала при этом». Официантка ставит перед Нормой полный стакан, и Ходжес понимает, что ему надо торопиться. Еще чуть-чуть, и Норма начнет изливать на него неурядицы на работе и проблемы в личной жизни. Есть такая особенность у пьяных медсестер. В этом смысле они схожи с копами. «Вы работаете в ведре с тех пор, как я начал...» «Гораздо дольше. 12 лет». Она поднимает стакан и ополовинивает одним глотком. «А теперь меня повысили, хотя бы временно. Я нынче старшая медсестра. Ответственность в 2 раза выше. И не сомневаюсь, за те же деньги». «В последнее время приходил кто-нибудь из прокуратуры?» «Поначалу их тут хватало. Они приводили прикормленных врачей, которым не терпелось объявить, что этот сукин сын вполне может предстать перед судом. Но резко меняли свое мнение, увидев, как он пускает слюни и пытается взять ложку. Они продолжали приходить, но реже, чтобы проверить, нет ли каких-нибудь изменений. И достаточно давно не было никого. По их мнению, он законченный дегенерат. И шансов, что он оклемается, никаких». «То есть они поставили на нем крест?» «И почему нет? Если не считать редких статей или репортажей, в те дни, когда с новостями напряг, интерес масс-медиа к Брэди Хартсфилду близок к нулю. Автомобильных аварий и убийств обычно хватает, чтобы заполнить газетные страницы и эфир». «Сами знаете». Прядь волос падает Норме на глаза, и она отбрасывает ее. «Кто-нибудь пытался вас остановить, когда вы приходили к нему?» «Нет», — думает Ходжес, — «но я не хожу к нему уже 1,5 года». «А список посетителей?» «Если кто-то его и написал, так это Бибино, а не окружной прокурор. По части Мерседеса-убийцы, ОП, что медоед бил. Ему глубоко насрать». Отсылка к популярному в свое время в сети видео «Honey Badger. He don't give a shit». «Что?» «Неважно». «Но вы можете проверить, есть ли такой список, теперь, когда стали старшей медсестрой?» Она обдумывает вопрос, потом кивает. «Едва ли он будет в компьютере, где его слишком легко найти. Но Скапелли держала пару папок с документами в запертом ящике на сестринском посту. Вела учет, кто хороший, а кто плохой. Если я что-то найду, 20-ки будет не жалко?» «Я заплачу 50, если вы позвоните мне завтра». Но у Ходжеса нет уверенности, что завтра она вспомнит этот разговор. «Время дорого». «Если такой список и есть, то чтобы пудрить мозги. Просто Бибино ни с кем не хочет делиться Хартсфилдом». «Но вы проверите?» «Да, почему нет? Я знаю, где она прятала ключ от запертого ящика. Черт, большинство медсестер это знает. Трудно свыкнуться с мыслью, что медсестра Гнусин мертва». Ходжес кивает. «Он может двигать вещи, знаете ли, не прикасаясь к ним». Норма не смотрит на Ходжес, выписывает стаканом круги по столу, словно пытается нарисовать эмблему Олимпийских игр. «Хартсфилд?» «О ком мы говорим?» «Да, делает это, чтобы напугать медсестер». Она поднимает голову. «Я пьяна, поэтому скажу вам кое-что такое, чего никогда не сказала бы трезво. Я хочу, чтобы Бибино его убил. Вколол ему что-нибудь ядовитое и отправил на тот свет. Потому что он меня пугает». Она замолкает, потом продолжает. «Он пугает нас всех».